76. Это все несерьезно. Давай начнем сначала, с корней. Вспомним. Ты создал человека, а человек дал имена всем этим животным. Они без человека ничто. Можно сказать, что человек и не царь зверей, но то, что звери не цари людей, это уж точно. И каким-то таким непостижимым образом хочешь ты сделать, чтобы зверь, тварь бессловесная, значит, бессмысленная, помогла человеку. Я теперь тебя уже не боюсь. Я теперь без страха, но с любопытством буду наблюдать, что ты такое сделаешь с этим зверем, чтобы он человеку помог. Это ты меня не замечаешь, а мне за тобой наблюдать не только интересно и полезно очень. Может, потому я и смогу тебя победить, в конце концов, что столь долго за тобой наблюдаю и столь многому у тебя научился. А ученик должен быть сильнее учителя. В этом, если хочешь знать, залог того самого прогресса, который так не любишь, но который с моей помощью победит. Причем прогресс одолеет всех, и людей, то, что они называют жизнью, даже тебя самого.